Когда я один, двойник. Когда я один, совсем и долго один, мне вдруг начинает чудиться, что кто-то другой находится в той же комнате, сидит со мною рядом или стоит за моей спиною. Когда я оборачиваюсь или внезапно устремляю глаза туда, где мне чудится тот человек, я, разумеется, никого не вижу. Самое ощущение его близости исчезает. Но через несколько мгновений оно возвращается снова. Иногда я возьму голову в обе руки и начинаю думать о нем. Кто он? Что он? Он мне не чужой, он меня знает, и я знаю его. Он мне как будто сродни, и между нами бездна. Ни звука, ни слова я от него не жду. Он так же нем, как и недвижен, и однако он говорит мне. Говорит что-то неясное, непонятное и знакомое. Он знает все мои тайны. Я его не боюсь, но мне неловко с ним, и не хотелось бы иметь такого свидетеля моей внутренней жизни. И совсем тем отдельного, чужого существования я в нем не ощущаю. Уж не мой ли ты, двойник? Не мое ли прошедшее я? Да и точно. Разве между тем человеком, каким я себя помню, и теперешним мною, не целая бездна? Но он приходит не по моему веленью, словно у него своя воля. Не весело, брат, ни тебе, ни мне, в постылой тишине одиночества. А вот погоди, когда я умру, мы сольемся с тобою. Мое прежнее, мое теперешнее я — и умчимся навек в область невозвратных теней. Ноябрь 1879 год.